Глава седьмая. «Ну и зачем бегать было?» — насмешливо сказал я, ведя к нанятому извозчику, пойманного мной бежавшего заключенного. Бородатый мужчина, от которого несло перегаром, зло дернул щекой. Одежда у него была вся в дырах, а на потертых брюках виднелись засохшие кусочки пищи. «А то сами не понимаете», — все же ответил мужик. «Кому к магам в питомник и охота?» «Лучше уж спиваться, по-твоему?» — сделанным пониманием покивал я. «А хоть бы и так!» — скинулся мужик, отчего мне пришлось напрячь руку, чтобы удержать его. Короткий тычок под ребра, и вот он снова идет спокойно и понуро, смирившись со своей участью. «Уж лучше спиться, чем в питомник!» — пробормотал он. Время было к обеду, и на сегодня я собирался уже заканчивать с обходом по адресам бегунков. И так улов получился знатный. Аж троих удалось поймать. Двое по сегодняшнему списку и один из вчерашнего. Этот случайно по дороге попался. Как раз вот этот пропойца, что осудили за пьяную драку с поножовщиной, в которую он двоих зарезал. Я уже возвращался с последнего адреса, как взгляд выцепил выбирающегося из канавы пинчугу. Таких много в Скайлоре, их почти не замечаешь иногда. Но уж больно борода у него была приметная. Клочками, и каждый клочок своего цвета. В деле сказано, что это один мастер новую краску для волос испытывал, а он был добровольцем. Вот только уж больно стойкая краска получилась. И теперь мужик на всю жизнь с разноцветной бородой. И мало того, она же еще и с магическим ингредиентом была. Хотя это-то как раз и неудивительно. Мастер ведь делал. Отчего теперь даже вырастающая на том месте поросль оставалась того же цвета. Вернувшись в управление и сдав мужика дежурному, я с облегчением выдохнул и пошел на обед. Любимая встретила нежным поцелуем и довольно быстро принесла суп с мясом стукача и компот из ягод грои, довольно редких и растущих лишь на острове магии. Обычно этот компот пьют лишь маги, так как он повышает скорость восполнения магической энергии. Потому я вопросительно посмотрел на Славию, когда кружка с компотом появилась передо мной. «Ну, ты же тоже магом вроде стал», — смутившись, пожала она плечами и стрельнула глазами в сторону. Посмотрев туда же, я увидел шушукающихся подруг официанток моей красавицы. Понимающих мыкнув, я отпил небольшой глоток. «А не дурно», — покивал я и прислушался к себе. Поначалу ничего не было, но затем в голову будто слегка ударило, как от кружки вина. А затем мои глаза слегка зачесались. Не выдержав, я инстинктивно подал в них энергию. Мир вокруг тут же приобрел дополнительные краски и цвета. Не так сильно, как это было на острове магии, но все же ощутимо. Только образов не хватало. Правда, вспоминая тот же остров магии, подумал, что там каждый образ был завязан на активное использование магии. Жжение в глазах прекратилось, а вот в животе, наоборот, стало привычно тянуть, и я поспешил отключить свой дар. «Ох!» — восхищенно выдохнула Славия и плюхнулась на соседнее сиденье. «Мой муж — маг!» «Скажешь тоже!» — засмущался я. «Так, кое-что открылось». Я посмотрел на напиток. Пить сейчас его не хотелось. Зачем? Зато мысли перескочили на предстоящее создание артефакта и возможное применение своего дара в этом. Я ведь, когда приехал в Скайлор, старался вообще не использовать свои новые способности. Уж больно мало здесь магии, а мой собственный резерв так и не вырос. Как вспомню, как из-за магического истощения не мог адекватно реагировать на окружающее, так в дрожь бросает. Но вот сейчас ничего подобного не было, и образы не приходили. А это значит, что если сесть в месте, где не было магических проявлений, и под действием напитка начать изучать какой-нибудь артефакт, или наоборот, строить собственный, выжигая нить рун не с помощью проекционной сетки или монокля, тут мое воображение разыгралось. Я представил себя сидящим с умудренным видом перед артефактом величайшей сложности, и при этом я видел все тончайшие ниточки в нем и понимал все руны, всю вязь, что пронизывает артефакт. Ни один монокль не может дать такую четкость зрения. Ведь именно детализации отличаются моноклы ученика, подмастерья и мастера. А тут собственное зрение. И все равно я горжусь тобой. Долго посидеть со мной Славия не смогла. Обед же — самое горячее время для ее работы. Но когда я закончил, она все же нашла пару минут на разговор о Селике. Слухи ходят, что ночной ужас и в эту ночь кого-то убил. Не переживай. Это дело теперь официально на контроле полиции. И занимается им лично следователь Пауль. Но ночной ужас уже 60 лет ищут, и все никак не найдут. Встревоженно посмотрела на меня Славия. Так его раньше толком и не искали. Да и раньше-то думали, что это чудовище какое, неодолимое. А сейчас всем понятно, что это просто монстр какой-то, наподобие тех же королей Лиан. Опасный, но одолеть его можно. Любимая вздохнула и, клюнув меня в щеку, пошла в сторону кухни за новым заказом. Взяв напоследок бутылку с заинтересовавшим меня компотом, я пошел в управление. Нужно позвонить Сесилии и узнать, к кому именно мне нужно обратиться в канцелярию императора, чтобы получить материалы по ритуалу. «Ну, убедились?» — Славия победно смотрела на подруг. Блондинка Ринни лишь недовольно поджала губы. Ее красивое лицо исказилось, и стал виден давний шрам над виском, почти незаметный, когда она спокойна. «Ага, действительно, маг», — послышались шепотки остальных официанток. Только сама заводила Риния, не знала, что ответить. Ну, не верилось ей, что обычный человек вдруг может стать магом. Магами только рождаются, а не становятся. «Так он же мастер. Ты наверняка его просто подговорила, вот и придумал он какой-нибудь артефакт». Не в силах смириться с поражением, заявила Риния. «Что? Ах ты!» Между девушками завязалась короткая потасовка, тут же прерванная вышедшей из кухни тетушкой Имрой, главным поваром трактира. «Ша! Ну-ка, вертихвостки, прекратили! Народ есть хочет, а они тут разгалделись!» Бросив последний уничтожающий взгляд на Ринью, Славия с остальными поспешила за новыми порциями для посетителей. Мое второе посещение канцелярии императора в этот раз было совершенно иным, и различия начались буквально с порога. Взять хотя бы то, что в этот раз я зашел в канцелярию с парадного входа, а не как в случае с мастером Турлофом, с торца. За большой двустворчатой дверью сидел молодой служащий в синей форме чиновника. Без усы, с тщательно зачесанными на одну сторону короткими волосами. Он делал вид очень занятого человека, который вынужден отвлекаться на всяких посторонних, таких как я, например. «Слушаю вас», — нарочито раздраженно протянул он. «Меня зовут Ингар. Я ученик великого мастера Сесилии. Меня ждут. Кто именно, я уточнять не стал. Да и не знал я этого по правде». Во время звонка мастерицы она просто сказала, чтобы я представился, и сказал, что от нее. Что делать, если мне откажут, я не представлял. Оттого пауза, сделанная молодым чиновником, меня раздражала и пугала одновременно. А ну, как выставить с позором отсюда? «Третья дверь слева на втором этаже», — наконец все-таки ответили мне. Коротко кивнув, я поспешил в указанном направлении. «А, полагаю, вы Ингар». Стоило мне постучаться и войти в нужный кабинет, как меня встретил сухонький старичок с пенсне на носу. Его можно было бы принять за мастера, вот только монокли мастеров слегка бликуют синим отливом на свету, а пенсне чиновника бликовало белым светом. Совсем не характерно для артефактного монокля. «Да, я по поводу материалов». «Да-да-да», — перебил меня старичок. «Выйди из-за стола». И, оправив невидимые складки на идеально подогнанном синем мундире, он прошел к шкафу, стоящему слева от меня, и, открыв створки, принялся копошиться в нем. «Так-так, это было где-то здесь». «Ага!» — через минуту воскликнул он и вытянул черную папку с серебряным тиснением. «Вот оно! Нужные нам сведения здесь. Прошу». Приняв из рук старичка не слишком большую папку, я поблагодарил его и уже хотел покинуть кабинет, как он остановил меня. «Изучайте здесь. Мне поручено передать вам материалы, но выносить их запрещено». Тяжело вздохнув, Я все же рассчитывал посмотреть все в более привычной обстановке. Я открыл папку и углубился в чтение. С каждой строчкой мой интерес все повышался и повышался. Еще никогда я не встречал ничего подобного. Простота и сложность сплелись в единое целое таким образом, что у меня появилось ощущение, будто я наблюдаю работу гения. Или везунчика, которому случай дал в руки удивительный инструмент. В артефакте ритуального круга использовалось всего три руны, ранее мне незнакомых, и еще два соединительных плетения. Но взаимное расположение этих рун, их количество и соединение между собой, именно это и вызвало мой восторг. По сути, ритуальный круг считывал параметры ауры человека, затем сопоставлял их с эталоном и выводил в виде света. При совпадении круг оставался белым, иначе становился красным. Считываемые параметры были универсальны для всех, что и определяло надежность артефакта. Прочитав все материалы папки до конца, я понял, что главный секрет ритуального круга как раз в его простоте. Создать нужную последовательность рун очень сложно. Уж больно хитро она закручена. Но если уж сделал, то повторить труда не составит. «Прежде чем вы уйдете, подпишите, пожалуйста». Заметив, что я закончил с изучением папки, протянул мне старичок документ о неразглашении. Спокойно поставив свою подпись, я вышел в коридор. Первую часть будущего артефакта я получил. Осталось получить вторую. Сесилия по телефону упоминала, что вопрос решен, и документы мне предоставят здесь же. Но старик-чиновник даже словом об этом не упомянул, и что делать дальше, я сейчас не знал. В длинном коридоре, несмотря на большое количество посетителей, было тихо. Люди в основном здесь подобрались респектабельные, знающие себе цену и попусту не кричащие. Самая бедно одетая дама, что сидела в 5 метрах от меня, была одета в дорогое платье с изысканно уложенной прической и строгим выражением на лице. Стоящий чуть подаль маг смотрел на меня снисходительно и немного с презрением, отчего не вызывал у меня положительных эмоций. На фоне его и других посетителей канцелярии я выглядел нищим оборванцем, то еще чувство. Так и хотелось побыстрее покинуть это здание, наполненное богатеями, что не только не скрывает своего богатства, но и свысока смотрит на всех, кто хоть чуточку ниже их. Тот же маг презрительно смотрел не только на меня, но и на даму. Пока я размышлял, куда идти дальше, в конце коридора наметилось оживление. Там раздались гулкие шаги, что изрядно нарушало приглушенную тишину этого места. Кто-то энергично поднялся по ступенькам и сейчас быстро шел сюда. Вскоре я узнал нарушителя покоя. И им оказался никто иной, как бывший глава Союза, Кантемир. Мужчина, не обращая ни на кого внимания, уверенно шел в мою сторону. А когда заметил меня, его скорость только увеличилась. По первой встрече я помнил немного дикий взгляд человека, готового к бою. И эта черта за прошедшие дни никуда не делась. А в совокупности с размашистым шагом и чуть наклоненным вперед корпусом при ходьбе Кантемир создавал впечатление человека, который способен снести всех на своем пути. А может, и не просто впечатление. Может, такое он и есть на самом деле? — мелькнула у меня мысль. — Ингар, хорошо, что ты уже здесь. Иди за мной. Не дожидаясь моего ответа, Кантемир тут же развернулся и понесся в обратном направлении. Идя следом и чуть не переходя на бег, я слегка ежился под пристальными взглядами окружающих. Казалось, что они готовы пронзить меня насквозь и препарировать, лишь бы узнать, что связывает меня и зятя императора. Поднялись мы на 3-й этаж. Где у Кантемира оказался личный кабинет. Внутри были видны следы недавнего ремонта. Стены были покрашены в однотонный серый цвет, поверх которого художественно изобразиты переплетенные руны. Рисунок завораживал, хотя сами руны никакой смысловой нагрузки не несли. Мебель тоже пахла свежей стружкой и лаком. Вот на ней я уже заметил характерные для артефактов мастеров ниточки выжженных рун. Уже сам факт того, что их можно заметить невооруженным глазом, говорил о большом количестве вложенной энергии. Усевшись за стол, Кантемир достал из него несколько листков и кинул мне. Бумага прокатилась под гладкому столу и замерла на краю, грозя вот-вот рухнуть на пол. «Надеюсь, тебе действительно удастся то, что ты планируешь», — поморщился Кантемир. Быстро проглядев начертанные на листках руны с короткими пояснениями, я обратился к мужчине. «Могу я их забрать с собой?» «Да, только смотри, не потеряй. Из-за этих бумажек...» Тут он только раздраженно махнул рукой в сторону двери. «Понятно». Как и предполагалось, Грол не упустил случая и что-то вытряс из Кантемира. Что именно, сейчас спрашивать нет смысла. Да и не в таких мы отношениях с великим мастером, чтобы он дал мне ответ. А вот у Сесилии спросить можно будет. Потом. Поблагодарив мужчину и попрощавшись, я поспешил на выход. Теперь мне предстоит изучить весь полученный материал и наметить пути создания артефакта клятвы. Но делать это я буду уже дома. Дверь стукнула, и в просторное помещение, вальяжной походкой абсолютно уверенного в себе человека, зашел мужчина. Сидящие за круглым столом маги тут же обратили на него свой взор. Здесь сидела элита Скайлора, сильнейшие и самые уважаемые магистры, что входили в ковен магов. При взгляде на вошедшего на лицах каждого из присутствующих отразились эмоции. От удивления и растерянности до гнева и раздражения, а также затаенной ненависти. Но равнодушным не остался никто. Протянул текущий глава ковена Родриге Абсолют. «Полагаю, у тебя была причина появиться здесь. Насколько мне известно, ты под домашним арестом». Проигнорировав темноволосого мага, Юджин Грол прошел к столу и уселся на свободное место. Только после этого он достал из кармана пиджака свернутую трубочкой бумагу с гербом императора и бросил ее на стол. Прокатившись по нему, бумага остановилась недалеко от Родриге и развернулась, демонстрируя свое содержимое. Прежде чем поставить на место взорвавшегося мага, глава ковена взял бумагу, на которой хорошо была видна подпись императора, и вчитался в написанные строки. Спустя минуту, за которую никто в помещении не проронил ни звука, Абсолют снова посмотрел на бывшего магистра. Сидящие за столом люди подобрались. За каждым из них стоял род и немалое влияние, а потому делать резкие заявления и поступки было чревато. Все ждали конкретики, и сейчас она должна была прозвучать. «Значит, ты полностью оправдан, восстановлен в звании, и мы обязаны вернуть тебе членство в ковене». Слова Абсолюта звучали безжизненно, но в глубине глаз его таилась ярость. «Да, и благодари еще, что остаешься в этом кресле», — пивнул Грол на стул главы ковена. «Немного ли ты себе позволяешь? Ты сам сказал, вы обязаны меня восстановить. Здесь написано, что это просьба». «Ты и сам знаешь, что сейчас любая просьба императора — приказ», — перебил Абсолюта Гроу. «Иначе не говорил бы про обязанность. Это раньше ковен мог не оглядываться на него. Но теперь все изменилось. Смирись!» Абсолют сощурил глаза и обвел взглядом всех членов ковена. «Итак, император просит восстановить Юджина Гроула в звании магистра и вернуть ему место в ковене. По протоколу мы должны проголосовать, согласны ли мы на принятие нового члена ковена, или он недостоин этого места. Начнем. Кто за?» Первой, слегка помявшись, руку подняла Селестия Беот, одобряя кандидатуру Грола. Далее ее примеру последовали Мрате, Толлерт. С некоторым внутренним сопротивлением руку подняла молодая целительница Янай. Через пару минут голосование было завершено. «Единогласно!» — вместо Абсолюта подвел итог Грол. «Что ж, господа, приступим к своим обязанностям. Что произошло, пока я временно отсутствовал?»